Вымысел дороже реальности. Он занимался безусловным искусством, кинематографом. А если говорить о театре, то здесь вымысел стопроцентно дороже реальности. Веришь ли ты в приметы на сцене? Верю в то, что в театре все не как в жизни. Вот мы начали репетировать в сатире «Поле битвы» после победы принадлежит мародерам. Первая встреча в репетиционном зале, и вдруг разбивается зеркало, которое висит на стене. Я в шоке. Говорю Гурченко: «Люся, будет провал». А она: «Нет, Андрей, не волнуйся. Просто это зеркало меня вспомнило». Оказалось, что это именно то зеркало, перед которым она гримировалась много лет назад. Тогда у нее был простой в кино. Она уже ушла из «Современника» и пришла показываться в театр сатиры. В полной тишине, без единой реакции собравшихся артистов, она играла кусочки из спектаклей, пела, танцевала, потом в какой-то момент просто оборвала песенку, взяла свой аккордеончик и спросила: «Я так понимаю, дальше бессмысленно мне что-то делать?» Ей никто не ответил. Так она и ушла. У нее потекли слезы, и она посмотрелась в это зеркало. И прошло много-много лет. Те женщины, примы сатиры, которые в свое время ее прокатили, потеряли форму, а Люся вернулась, такая знаменитая, с такой блистательной карьерой. Это зеркало и разбилось. Тогда она мне сказала, что примета сработает наоборот. Так и вышло. «Поле битвы» идет с неизменным успехом. Или про Якута знаешь? Сразу после премьеры «Калигулы» умирает актер Всеволод Якут. Он успел поднять бокал шампанского, пожелать всем счастья, пошел к служебному входу, но прямо в кулисах упал и умер. У меня истерика, я бился головой об стенку. Прошло 40 дней, потом полгода. Я помню, как пытался говорить со своими актерами, и Лев Борисов сказал: «Что ты, даже не подходи ко мне, он же туда потащит. После Якута играть бессмысленно». А мудрые старики сказали: «Подожди, в театральном мире все наоборот». И действительно, через полгода сами актеры собрались, почитали пьесу, и более молодой спортивный Саша Пашутин ввелся в «Калигулу». Спектакль идет уже 11 лет. Все говорят, что на репетиции у тебя полная разболтанность. Все пьют пиво, кофе. Что за антитеатр? Мой афоризм: репетировать надо легко, а вот играть — мучиться. Актер даже самый трагический кусок будет играть легко, если у него от репетиции осталось ощущение легкости. Я действительно никогда не кричу. Исключено, чтобы я в кого-то бросил пепельницу. Я разрешаю курить, пить пиво. Да, это не педагогично, но я не ругаюсь, когда артист опаздывает. Понимаю, что он торчал в пробке. Я беру этого человека за ручку и говорю: «Старик, вот тебе еще 15 минут, иди спокойно в буфет, выпей кофе». Я так мчался, задыхается он: «Не волнуйся, иди». Я повторяю актерам: «Сидите в пробке, не мучайтесь». Это такой наш взаимный расчет. Здоровье актера — это капитал режиссера. У меня на репетициях, например, завязывают романы, и я считаю, что в театре партнеры прежде всего должны доверять друг другу. Если в процессе у них что-то еще и возникло, пожалуйста, тогда они будут еще более искренни на сцене. В каждом спектакле должны быть свои тайны, романы. Чем здоровее театр, тем больше романов и эротики.